Мам, отец, я хочу себе тату. Что значит «я хочу себе татуировку»? То есть, значит, вообще соображаешь, что ты говоришь? Я не знаю, взрослая. Я всю жизнь о ней мечтала. Почему, так, почему нет? Быстро, отец! Куда ты хочешь сделать себе тату? На эту. Да и на ту. Господи. Мне срочно нужны лучшие люди по тату. Мне срочно нужно забить дочь. Дорогой. Забить дочь. Забить дочь. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, на эту и на ту. Тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, на эту и на ту, набью себе тату. 13 лет я первый раз лишил кожу девственности. И в тот же день я понял, я самый крутой на местности. Биксы, что шелестели юбками, стали давать. Я понял, тему нужно развивать и продолжать. На эту и на ту, я не набью тату. На эту и на ту, я просто места не найду. Иди в ту, если считаешь это тупым хобби. Тебя поймаем и наколем чертика на рубе. Дики колят лютики, мы бьем черепа. Хлюпики колят имена девчат, опа. Еще один поплыл и наколол имя подруги. Еще вчера она была в роли моей ки. Мне говорят, Тимати, ты служишь плохим примером. Но моя живопись оценена бывшим премьером. Че далеко ходить, пойдем от госструктуры, а? Тату есть даже у министра культуры, давай. У дяди на плече подлодка ныряет в пучину. Я в детстве сразу понял, татухи красивые красят мужчину. Мне 27, залил обе руки до локтей. Ты будешь старый и некрасивый, давай дальше бей. Мне будет 70, кому будет дело до тела. Делать и делать, чтоб внуки позже спросили у деда, что это значит, дедуля, переводилки и жвачки. Но это деда просто набил на удачу. Все говорят, Лёва, слушай, да ты сумасшедший. На твоем фоне курят нервно герои Джо Пэши. А мне рисует мастер очередные эскизы. Иллюминат, ты в шоке, бью пирамиды из Гизы. Бил, бью, буду бить еще. Отряд Центр Тату, знаешь, он очень большой. Я уже знаю, что сделаю позже. Где-то в области легких тату в виде дыма на коже. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, набью себе тату. На эту и на ту, на эту и на ту. Тату, тату, тату, тату. Тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, на эту и на ту, набью себе тату. Я двигаюсь по жизни, словно бегущий по лезвию. Делаю вещи для здоровья не слишком полезные. Если бы мама знала, у нее глаза на лоб полезли бы. Какое-то время назад на беду заразился синей болезнью. И вроде трезвый был впервые, делая татуху. Теперь подсел на это, как подросток на порнуху. Столько усилий, чтобы тело мое было синим вбухал. Прерогатива на тату только у сильных духов. Пока ты что-то нюхал, не сбавляя скоростей, я делал Фредди на плече, чтобы им пугать детей. Настроена машинка, мастер в форме долог день. Мы забивали руки, теперь они забиты до локтей. Я бы всыпал плетей или просто дал полбу тому, кто хочет на тату культуру наложить табу. Я крикну, что есть силы, руки приложив к рту. И в нижнем тоже бьют тату не хуже, чем мистер Картун. На эту и на ту набью себе тату. Но не группу девочек двух, что целовались у всех на виду. Не портаки, что по понятиям многопоту, а пистолет, что в носок упирается дулом. Я помню, как при нас набитой было бы секрету. Звезда квазара, он от боли чуть-чуть не отъехал. Струна впивалась, но по пьяни ведь все не помеха. Прошло 12 лет, все трое забиты приехали. Нет-нет, я не из тех, кто целиком в чернилах утонул. Нет-нет, по вопросам тебе лучше горчуну и креку. Я столько не успел к 30 годам. Если тату одежда, я на их фоне отдам. Если ты хипстер, то татуировки модные. черный лук. Комикс для патологоанатома, если ты тут. Я не Тупак Шакур в вопросах надписи на теле. Иначе на пузе были б слова пиво и телек. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту. На эту и на ту. Я вычислил, кто самый бодрый мастер по тату, но понял, что на запись я к нему не попаду. Да, мы запишем вас где-то через полгода. Я захватил молоток и поехал по адресу объяснить ему что-то. Теперь крышу салон и всегда есть клиент. Ходит ко мне депутат, ходит ко мне мент. Ходят ко мне спортсмены и разные там киски. Недавно были Анна Сидакова, Жанна и Фриски. О чем мы, парни, по спорту любим узоры на коже. Я за 2 года забился, советую тебе тоже. Мой панцирь не пробиваем, о чем бьем, знаем. В любой компании за тату отвечаем. На моей коже память о диджее Дли. На моей коже память о временах, когда дабл на мели. Синяя болезнь здесь вы не видите. Дети скупают раскраски, чиганы Тимати. Татуировка тыкает иголка, а вот и первая наколка. Золотой микрофон. Группировка. Дай только повод, живого места не будет на теле. Жесты за себя кричат, как и тату по теме. Сделан из победы, большей частью из падений. Из плоти, крови, красок, рэпа, водки и растений. Боже, больно как. Волю взял в кулак. О, во имя Отца и Сына, распятие Христа, теперь во всю худую спину. Спасай планету Земля, скорей кали тату. Спасай этот мир, прямо говорю вам тут. Дьявол искуситель, гори в аду. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту набью себе тату. На эту и на ту. На эту и на ту. Тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, тату, на эту и на ту набью себе тату.